Глава 13. Как только Родель вышел, Скорца не сразу же решил, что курортным романом прелестной Адели, уже видящей себя в роли жены нового правителя освобожденной России, он займется чуть позже. Самое время еще ближе познакомиться с этим самым Шкуро. Белый генерал решил мириться с бывшим краснопером? На первый взгляд ничего странного. Их вполне могла помирить ненависть к коммунистам, ибо ничто так не сближает, как общая ненависть. Для Скорцени не было тайной, что на этой почве уже произошло слияние платформ тех русских эмигрантов, кто в гражданскую яростно отстаивал возрождение монархии, и тех, кто с не меньшей яростью выступал против нее, полагаясь на временное правительство, кто признавал только единую и неделимую Россию, в составе которой права инородцев были бы сведены только к одному праву – жить в ее пределах, и кто выступал за их широкую автономизацию. И потом, неясно было, является ли генерал-лейтенант Шкуро гонцом от вождя русского белоэмигрантского движения генерала Краснова, или же решил представлять свою собственную вольницу, объединяющую автономистов Дона и Кубани. Только теперь штурмбанфюрер понял, что слишком легкомысленно отнесся к сообщению об этой встрече двух генералов. Об амурных делах Адели Билленберг ему в любом случае еще такого насообщают. А кто поведает, о чем совещались, плакались друг другу во френч эти несостоявшиеся правители России, ее недоученные степные Бонапарты? О самом лейтенанте Шкуро штурмбанфюрер уже знал немало, но из донесений, имеющихся в досье Власова, ничего нового о генерал-лейтенанте Белой армии Шкуро выудить не удалось, если только не принимать во внимание факты, подтверждающие, что этот вечно мятежный генерал очень близок теперь к бывшему атаману белоказаков Петру Краснову. Но кому в русских кругах это неведомо? А вот то, что после июльского покушения валькирийцев на Гитлера он стал активно обхаживать генерала фон Панвица, командира казачьей дивизии, воюющей ныне в Югославии, действительно заслуживает внимания. И еще, в коротенькой справке к донесению указывалось, что после подавления путча Валькирия казачья дивизия под командованием Панвица перешла в личное подчинение рейхсфюрера Гиммлера и переименована в корпус СС. Примечание. Гельмут фон Панвиц, 1898-1947, генерал-лейтенант войск СС, командир 15-го русского казачьего кавалерийского корпуса СС. В январе 1947 года по приговору военной коллегии Верховного суда СССР повешен. В 2001 году в Москве у храма всех святых сооружен памятник воинам 15-го русского казачьего корпуса, но без указания того, что он являлся корпусом войск СС. Конец примечания. Прочтя об этом, Скорцени, все еще мало сведущий в тонкостях бытия казачьих частей, снова насторожился. «Казачий корпус СС!» В этом есть что-то похожее на его, Скорцени, давнишнюю подброшенную Шелленбергу идею предложить Гиммлеру сформировать дивизию СС из пленных красных комиссаров, тех самых, которых, согласно приказу о комиссарах, следовало расстреливать на месте. Напрасно Шелленберг воспринял его предложение лишь как шутку. Одну из туземных частей СС действительно можно было сформировать из бывших комиссаров. Подумать только, какой пропагандистский резонанс это имело бы во всем мире. Однако Власов встречался со Шкуро явно не по этому поводу. Не успела дивизия Панвица перевоплотиться в эсэсовский корпус, как главный штаб войск СС решил создать свой особый казачий резерв, командовать которым было поручено все тому же генералу Шкуро, предусмотрительно успевшему сдружиться с фон Панвицем. Возможно, Власов только потому и встречался со Шкуро, что знал, Панвиц тоже находится в очень близких отношениях с Гиммлером, а ему так хотелось вырвать казаков из-под командования штаба войск СС и присоединить к своей русской освободительной армии. Правда, в этом сватовстве добиться успеха будет куда труднее, чем в случае с фрау Аделью, напророчествовал генералу штурмбанфюрер Скорцени. Вот именно, чем с СС-вдовой Аделью, задумчиво повторил он, еще раз отыскивая фотографию фрау Билленберг. «Здесь материалы о Хорте», — развеял его мечтательную улыбку Родель, положив на стол перед ним новую папку. «Извините за задержку, только что доставили». «Опять этот Хорте! Каждый раз, когда я пытаюсь полюбоваться прелестями СС-вдовы, вы, Родель, немедленно подсовываете мне кого-то из провинциальных фюреров. Не Муссолини, так Тисо, не Антонеску, так Хорте». «Служба, господин штурмбанфюрер. Но к Власову. К Власову мы еще вернемся, Родель. Это уж неизбежно». «Как неизбежен и наш рейд на Будапешт», — задумчиво молвил Скорцени.